просто это наше внутреннее дело, не отрицаю. Тем более, что безопасность Оренбурга и Орска — внутреннее дело России. Возьмите циркуль, милорд, и измерьте по карте расстояние от Лондона до Хивы. Лучше измерить расстояние от Хивы до Дели. О, Боже, праведный, вы опять за старое, милорд. Тогда я продолжу об угнетении вами ирландских католиков. Боевая тревога. Бисмарк ел и пил, но как пил? Жена сказала: «Отто, ты же сам знаешь, что врачи не велят тебе увлекаться выпивкой. Пожалей свою печень ради меня и детей». «А, врачи лицемеры!» — воскликнул канцлер. «Если я не хлопну 3 стакана Мозельму, все, я вообще испытываю отвращение к политике. Что делать? Приходится жертвовать здоровьем ради великой Германии. Энгель, где фазан?» Статс-секретарю Бюлову он отрезал жирный огузок. «Все Бюловы, каких я знал, умные люди, ешьте!» «Когда принесли блюдо с гусем, — писал очевидец, — канцлера заставили съесть такое количество, что он уже задыхался, после чего последовала жареная утка». Под окнами его дома прошагал с песнями очередной факел цуг германской молодежи, и Бисмарк воспринял как должное выкрики с улицы: «Германия превыше всего! Ох, канцлер!» В ряд с солдатскими колоннами по немецким землям маршировали фрейны, спортивные, певческие и охотничьи. На тирольских шляпах вызывающе торчали петушиные перья. Немцев было легко организовывать. По первому сигналу трубы они вставали под знамена землячеств уже в прочной обуви, с рюкзаками за плечами, имея сбоку баклагу с пивом и сверток с бутербродами. Заняв место в строю, пруссак заводил патриотическую песню и ждал только одного — команды, чтобы маршировать, куда укажет начальство. Все заправилы германского мира, от первых курфюрстов и до Гитлера, всегда умело использовали в своих целях это бесподобное умение немцев сплачиваться в колонны и подчиняться приказам свыше. «Германия! Куда ж ты идешь, Германия?» Пангерманизм, предтеча фашизма, при Бисмарке набирал силу. Начиная с пышных кафедр университетов и кончая бедными сельскими школами, в головы немцев усердно вдалбливали: величайшие в истории подвиги немецкие, знаменитые творения резца и кисти германские, Берлин, красивейший город мира, все великие изобретения наши, самые лучшие гимнасты немецкие, наши, наука и промышленность передовые, самые толковые рабочие немцы, мы имеем прекрасную армию, с прусским лейтенантом никто не сравнится. Германский офицерский корпус — вот в чем наша главная сила, и поэтому никто в Европе не посмеет с Германией состязаться. Хотя Бисмарк и заявлял, что Германия сыта, но сытой он ее не сделал. Кризис лихорадил берлинскую биржу, на фабриках увольняли до половины рабочих, пролетариат объединялся для борьбы. И Мольтке советовал разрубить все невзгоды одним ударом меча по Франции. Железный канцлер вступал в кризис, как и страна, лежавшая перед ним. Он рассчитывал, что Франция надолго погрязнет в моральном упадке, униженная и ограбленная. Но французы так быстро расквитались с контрибуциями, что это Бисмарка потрясло не меньше парижской коммуны. Франция показала ему наглядно, что в ее народе много здоровой силы и боевого задора. Выплачивая по германским векселям, французы словно бросали веселый вызов судьбе. Петербург открыл новый, 1874 год, манифестом о введении в стране всеобщей воинской повинности. Россия, как сказано в старом циркуляре Горчакова, сосредоточивалась а партия...